«Нет, Вика. Нет, нет и нет. Это даже не обсуждается. Никакого Юры у нас в доме не будет, слышишь? И вообще, я же запретила тебе с ним встречаться. Откуда он взялся опять? Его же в колонию после суда отправили». «Он скоро вернется, мам. Да с чего ты это взяла? Он мне сам написал об этом. Я ж тебе говорила, что мы переписываемся, помнишь?» «Нет, не помню. И помнить не хочу, и слышать про него не хочу. А придется, мам». «Да что значит придется? Ты как с матерью разговариваешь? Что за менторский тон?» «Да я ж не виновата, что ты меня никак не хочешь услышать. Его скоро освободят. Совсем скоро и я, и мы с Юрой...» «Нет, Вика. Еще раз тебе повторяю, и слышать всего этого не хочу. И не надейся, что я изменю когда-нибудь свое мнение. Я тебе не позволю, понимаешь ты это или нет. Господи, да я костьми лягу, ты ж мой ребенок. Ты мне не чужая, и я просто обязана тебя предостеречь от ошибки. Любыми способами обязана». «Да, мам. Я тебе не чужая, и ты мне не чужая, и потому мне еще обиднее, что ты меня не хочешь услышать, понять меня не хочешь. Но хоть один раз послушай меня, пожалуйста». «Вика, родная моя, да ты пойми, разве я плохого тебе хочу? Ведь ты всегда делала то, что хотела. Я никогда и ни в чем тебе не была помехой, но сейчас...» «Я знаю, что делаю, Вика, поверь мне. Выбрось этого Юру из головы. Умоляю тебя, пожалуйста». Ирина и сама чувствовала, что вот-вот скатится в истерику, но остановиться уже не могла. Страх за дочь поднимался внутри с каждым сказанным словом, но аргументов ее убедить в правильности этого страха тоже оставалось все меньше. Но как еще ее убедить, чтобы не портила себе жизнь этой опасной привязанностью? Как? Она сидит напротив, словно окаменев. «Викуся, доченька, ну очнись, пожалуйста. Ну что тебе этот Юра, что? Ты же сама себе все придумала. Нет между вами никакой любви. Тебе это кажется только. Ты ж у меня девочка добрая и чувствительная. Тебе просто жалко этого Юру». «Нет. Я ничего не придумала, мам. Я люблю его. Я ведь имею право любить того, кого хочу любить. Я не маленькая уже, мам. Я поступлю в институт. Мы потом сразу поженимся». «Что? Что вы сделаете, я не поняла. Поженимся, мам». Ирина подняла руки, охнула коротко и застонала страдальчески, будто дочь нанесла ей удар под дых. Но лучше бы и впрямь нанесла, чем услышать такое. Потому что физическую боль гораздо легче перенести, чем душевную. К тому же, когда испытываешь такие муки бессилия, когда понимаешь, что может ожидать твоего ребенка, глупого ребенка, жестокой жизни, не знающего. Да если б дочь понимала, как это больно, как страшно, когда материнские доводы так безжалостно отвергаются. «Мам! Ну не надо так реагировать, что ты? Я вообще не понимаю, почему ты так сурово к Юре настроена? Он хороший, мам! Я же знаю, какой он хороший, и я правда не понимаю...» «Не понимаешь, да? Ну что ж, я тебе в сотый раз могу объяснить. Ты его мать-алкашку знаешь, правда?» «Ну, знаю, и что? Какая разница? Тебе в этом во всем жить придется. И участвовать во всем этом безобразии поневоле придется. Ты думаешь, что от осинки родятся апельсинки, да? Если парень каждый день видит перед глазами пьяную мать, да у него же обязательно всякие сдвиги в психике происходят. Он же не просто так в колонию попал, Вика, понимаешь ты это или нет? Это его путь. Это мать ему такой путь проложила своим пьянством. Да я ж трезвой ее практически не видела, Вика. Конечно, она тихая всегда и вежливая. Улыбается виновата и жалко, будто извиняется за себя. Но общей картины это вовсе не меняет. Не будет у твоего Юры хорошей судьбы. Не будет, пойми это, наконец. Он сам под горку скатится, тебя за собой потянет. Да и уже покатился, можно считать. Ну, в чем я не права, объясни». «Не права, мам. Нельзя быть такой бесчеловечной. Нельзя так думать, как ты. Нельзя человека толкать в пропасть даже мысленно. Лучше руку ему протянуть». «Да у тебя рук на всех не хватит, пойми. Не нужна Юриной матери твоя рука. Ее уже ничем и никак не остановишь. А ведь тебе придется жить рядом с ней. Пусть не в буквальном смысле рядом, но жить. Ну вот что ты с ней будешь делать, скажи? Стесняться ее? Избегать? Юру от нее силой оттаскивать? Что? Я не знаю пока, мам, не знаю. Наверное, будем договариваться как-то. Договариваться. О чем ты будешь с ней договариваться? Чтоб не пила? Да, чтоб не пила. Ведь другие как-то договариваются в подобных случаях. Да и во всяких случаях можно договориться о том, как жить. Как ты с папой когда-то договорилась, как будете жить. Сама ж рассказывала. Что? Подняла на нее обиженные глаза Ирина. Что ты сейчас сказала? Да как ты смеешь вообще? Да разве тебе об этом судить? Ты ж не поняла ничего. Ирина вяло махнула рукой, поднялась со стула и ушла в спальню. Очень хотелось плакать, но слез почему-то не было. Просто жгло внутри болью и страхом, неизбывной горечью после этого дурацкого разговора. Но почему дочь не понимает ее, не слышит, еще и уколоть попыталась, самое больное место задеть? Договаривалась она с Левой, видите ли. Да, договаривалась. И что? Для ее же блага договаривалась, чтобы у нее отец был, чтобы жила в полной семье, чтобы беды да несчастья бродяжего не знала. Лучше бы спросила, как ей все эти годы жилось в той самой договоренности. Как мать вопросы себе не смела задать, счастлива ли в этой самой договоренности, любит ли мужа или только за благодарностью одной прячется. Будто любовь в самом деле можно уместить в одну только благодарность, да она и думать не смела все эти годы ни о какой любви и близко эти мысли к себе не подпускала. А это соплюха, надо же, одно свое талдычит, люблю Юру, воительница какая с матерью нашлась. Дверь в спальню скрипнула тихо, впуская Вику. Та села рядом с матерью, осторожно коснулась плеча рукой. «Ну, прости меня, мам. Я не хотела тебя обидеть. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Что ты...» «Я тоже тебя люблю, доченька. И все же, давай договоримся, что не будем об этом говорить больше. И что никакого Юры я на твоем дне рождения не увижу. Но уступи мне, пожалуйста». «Мам, а можно я дядю Сашу на день рождения приглашу?» «Какого еще дядю Сашу?» «Ну, Сонькиного отца. Можно?» «А, я сразу и не поняла, что это за дядя Саша такой. А чего это вдруг ты решила его пригласить?» «Да просто так. Пусть вместе с Сонькой приходит. Он сейчас таким одиноким себя чувствует. Сонька жалеет его и боится оставлять одного надолго». «Да, да, я слышала, что мама Сони от него ушла. Как же она смогла дочь оставить, не понимаю». «Да она и не оставляла. Сонька сама решила, что будет с отцом жить». «Господи!» — решила она. «Какие вы обе решительные, просто до невозможности!» «Так можно, мам? А что он будет делать среди такого молодняка? К тебе ведь опять почти весь класс завалится, наверное». «Да как что делать? Гуся твоего есть, тортик. Надо проявить человечность, мам, если Сонька так просит». «Да ладно, ладно. Твой день рождения, приглашай кого хочешь. Только не Юру. Я ведь только об этом тебя прошу. Договорились?» «Там видно будет, мам». «Что значит «видно будет»?» «Ну все, все, успокойся. До дня рождения ведь еще далеко, еще целых 2 недели впереди. Успокойся».